Засада не была делом рук Петровский. Это Элмо пытался восстановить свой пошатнувшийся авторитет. Но Петровский теперь сам мог действовать, поскольку его широкий славянский нос раздувался от моего свежего запаха. «Никакого шанса для нас, Сэм, пересесть к тебе на Голиафе. Двигайся к порталу на Семь Солнц, и там мы будем разыгрывать эту партию в зависимости от того, как повезет. Теперь держись, потому что у меня не только один автомобиль засечен на радаре. Нарисовался один перехватчик, но за ним едут еще две машины, чуть помедленнее. На это ретикулянцы со своими машинами, наверное. У них же на хвосте еще один, на хорошем расстоянии от них. Ну, возможно, ректисиане, а за ними еще что-то. А, ладно, один черт. Хватит, Сэм, выезжай. У тебя на другой стороне будет гораздо больше скорости. Вакуум. Ты же не знаешь, что со мной сделал Вонючка. Я чувствую себя другим человеком. Я еще не открывал тебе, что моя крейсерская скорость возросла по меньшей мере на 30%. Вонючка на сей раз сам себя превзошел. Хорошо, но передвигай роллерами. Окей, все в порядке. В мгновение ока мы достигли старой космострады, которая действительно указывала, не сворачивая на горизонт. Махометр полз вверх, но как насчет аэродинамики? Форма автомобиля была закругленной, обтекаемой. Вот какое слово первым делом приходило на ум. Но поверхность, казалось, не способна была разрезать воздух на скорости Mach 1. Не было ни стабилизаторных плавников, ничего подобного. Впереди будут серьезные вихревые потоки, и если я буду так пороть вперед, и, возможно, нас в таком случае ждет катастрофа. Но каким образом тогда машина держалась на дороге на той скорости, на какой мы мчали сейчас, к тому же в густом, как суп в воздухе Голиафа? Сказать, что в этой машине было больше, чем кажется на первый взгляд, означало весьма и весьма занизить ее оценку. «Сэм, ты уже на космостраде?» «Тут я, сынок. Эй, я выслеживаю тебя на скорости Mach 4. Где огонь?» «У меня в сердце. Кстати, что произошло у Вонючки?» «Ай, долгая история. Ну, перескажи в сокращении». «Ладно. Вонючка работал надо мной весь вчерашний день, потом весь вечер. Но он сказал, что это вызов его искусству. Уже давно было темно, когда он закончил работу, и я настоял, чтобы он пристегнул меня к трейлеру и дал мне возможность втиснуться в гараж. Я ничего от тебя не слыхал и подумал, что так даже к лучшему. Но он не хотел пускать меня в гараж, но потом сдался. Как же я трудно влезал. Как бы там ни было, примерно час спустя я услышал, как кто-то вламывается в гараж. Поэтому я снялся с места, не заботясь о том, чтобы открыть двери. Теперь гаражу Вонючки с естественной вентиляцией. Я поморщился. Вонючка зубами вцепится мне в сонную артерию в следующий раз, когда он меня увидит. Да, понял. А дальше что? А потом ничего особенного. Я направился, примерно сказать, в направлении ранчо Джо. Но не мог ничего найти. Подумал о том, чтобы связаться с тобой. Но мне показалось, что это не самая лучшая идея. И ты оказался прав, тем самым ты бы вывел себя. И, кроме того, я выключил сигнал вызова. Бог знает почему, но мне показалось, что у них займет много времени, чтобы проследить нас до ранчо Джона. Думал, что мы в безопасности. Ну, ты продолжай. Ну вот, и рассказывать особо нечего. Я шлялся всю ночь по кустам. Пару раз на радаре у меня нарисовались какие-то подозрительные сигналы. Я притворился и притворился, скалой. Это оказались воздушные пираты, и они прошли надо мною. Так меня и не заметим. Это что, в конце концов, оказались полицейские? Они самые. Сэм, ты был ближе к нам, чем тебе кажется. Но если это правда, то я не могу понять, почему мне было трудно с тобой связаться. Да, наверное, потому что я спрятался в глубоком овраге. Я черт знает сколько времени потратил, выбираясь отсюда. Что еще хуже, ты меня вызвал на ультракоротких волнах, мэрте. Напомни мне, как перепрограммировать ключ, чтобы ультракороткие и длинные волны оказались на разных концах панели управления? Молчание в машине доконало меня. Так, кто-нибудь хочет задать вопросы? Спросил я и немедленно почувствовал, что мой игривый тон не к месту. Я повернул голову и увидел, что Сьюзан злобно на меня смотрит. «Извините», — сказал я. «Теперь ты расскажи мне свою биографию», — попросил Сэм. «Ну, эта история куда длиннее, Сэм. Позже». «Черт побери, ты мне ничего никогда не рассказываешь». «Ладно, в сжатом варианте примерно так. Два мента меня прищучили, а потом кто-то меня вызволил, не знаю кто, но мне думаться...» «Риксиане! Риксиане? А какого черта они делают в твоей истории?» «Я этого даже и не знаю, но у меня есть идея. Как я уже сказал, ты все узнаешь, но попозже». Роланд удивил меня вопросом. «Джейк, а каким образом тебя освободили?» Я рассказал ему о нейтральном скрэмблерном поле. Потом кто-то пощекотал меня чем-то, чтобы привести в чувство, и я выбрался. «А ты можешь описать мне симптомы?» Дарла и Винни стали разговаривать на заднем сиденье. А я рассказывал ему, что со мной произошло. Роланд ударил кулаком по ладони. «Тогда это значит, что я не заснул на часах?» «Что-что? Я же знал это. Я никогда не засыпал на вахте. А я их отстоял больше, чем солдат. Ты хочешь мне сказать, что та же самая штука ударила в нас прошлой ночью?» «Вне всякого сомнения. Я помню, как сидел возле огня и чувствовал, как надвигается головная боль. Потом жужжание, потом наступило странное промежуточное состояние. Я не спал. Это было похоже на рассеянные мечты. Условно, я и спал, и не спал. Потом я пришел в себя от того, что ты меня пинал, а над нами кружились флиттеры. Что означало, что мое бегство из участка было подстроено ретикулянцами. Еще один кусок головоломки, который ни к чему не подходит. А головоломка все растет и разрастается. Дарла наклонилась через спинку сиденья. «Джейк, из того, что мне говорит Винни, Роланд, получается, прав. На нее поле не повлияло. Поле или что там это было?» «Ну, наиболее вероятно, что поле было настроено на человеческие нейронные схемы», — рискнул я высказать предположение. «Мне кажется, это самое разумное. А что она еще говорит?» «Ну, она сказала, что слышала, как кто-то подошел к дому. Она испугалась. Попыталась нас разбудить, но мы совершенно не слышали, словно умерли. Потом она убежала и спряталась в кустах. Она что-нибудь видела?» «Нет. Но она говорит, что знает, что два человека вошли в дом, и еще один не человек. Она говорит, что не человек очень ее напугал. Запах от него был плохой. Она представляет себе, что они сделали?» Дарла спросила я. Я понял, что в то время, как я никогда почти не мог понять, что такое говорила Винни, Дарла без всяких проблем понимала ее. «Она не знает», — отрапортовала Дарла. Она заглянула мне через плечо и спросила: «Джейк, а на какой скорости мы едем?» Я посмотрел, стрелка только что перешла границу Мах-5. «Ого! Это все, что я мог сказать. «Иисусе Христе!» — завопил Джон. Я посмотрел вперед. Впереди был Сэм. Я свернул чуть влево, и мы проехали мимо него, словно он был нарисован на щите вдоль дороги. «Помедли ты, демон скорости!» Голос Сэма раздался из бардачка под лобовым стеклом, куда я бросил ключ вызова. «Ах вы, сумасшедшие ребятишки!» — продолжал он. «Никакого чувства ответственности!» Он хихикнул и заговорил дальше. «Да, ты был прав. Это штуковина дуновения ветра истории. Я думаю, что это середина 20-го столетия. Похоже, что модель «Шевроле». Ну, однако в этих вещах мало что понимаю». Я немного отпустил педаль, и стрелка упала до более разумной скорости. «Как погоня за нами, Сэм?» «Он теперь бежит изо всех сил, знает, что не поймает тебя». «Да, но тебя он может поймать, Сэм. Брось груз, отцепи трейлер». «Ни за что в жизни, сынок. Нам заплачено, чтобы мы доставили товары, а не за то, чтобы мы их раскидывали на 100 кликов в дороге. Кроме того, он охотится за тобой, а не за мной». «Сэм, я в этом не вполне уверен. Если бы у меня был какой-то бесценный артефакт, разве я не оставил бы его с тобой? Ну, скажем, карту. Как ты думаешь, почему они хотели тебя обыскать? Петровский может попробовать обезвредить тебя и провести именно обыск». «А что за черт этот Петровский?» «Ну, извини, тот тип, который как раз сидит у нас на хвосте». «Но я могу справиться с любым ментом, которому покажется, что он может нарушить мои дорожные права». «Сэм, ты отлично знаешь, что это не в твоих силах, поэтому кончай нести чушь и брось груз». «Ай-яй-яй-яй-яй, разве можно так разговаривать с собственным отцом? Более того, мой неуважительный сынок, ты кое-что забываешь. Я все-таки машина, по большей части. Собственно говоря, давай не будем уходить от факта. Я не что иное, как машина. По крайней мере, мне так говорят. Машины должны слушаться программирование. Я не могу обойти твою хитрую программу от взломщиков. Только ты можешь отделить трейлер отпечатком большого пальца».